Комиксы для интернет-площадок. Комиксы, ранее ограниченные временем и пространством публикаций, попали в сферу неисчерпаемых возможностей — интернет. Теперь писатели могли напрямую общаться с читателями без участия редакционного отдела. Система, обеспечивающая мгновенную реакцию читателей, пользователей сети, мощно продвинула интернет-комиксы вперед по сравнению с журналами. Когда интернет только появился, при вводе запроса не всегда выдавался нужный результат. Со временем пользователи заполнили бескрайнее веб-пространство. Вначале они утоляли жажду контента, общаясь с другими людьми, размещая тексты и изображения на специальных ветках комментариев в сообществах или на личных домашних страницах. На тот момент производительность ПК и скорость соединения были достаточно низкими, поэтому было трудно загружать или просматривать произведения в высоком качестве. Также в то время рисовали преимущественно на бумаге, поэтому для загрузки изображений в интернет требовалось дополнительное оборудование и программное обеспечение. Персонажей комиксов рисовали так, чтобы было проще загружать их в сеть. Естественно, удовольствие от чтения оказывалось важнее качества работы. На начальном этапе этого было достаточно. Читатели полагали, что им нужно лишь получать удовольствие. В те времена, выражая свои мысли, интернет-пользователи смешивали тексты и изображения, использовали звуковые и другие символы, которые встречаются в комиксах. Последние содержат как текст, так и изображение. Поэтому считается, что их легче читать, чем книги, в которых только текст. К тому же, рисовать мы учимся прежде, чем писать. По этой причине иногда возникает заблуждение, будто создавать комиксы проще, чем тексты. Однако, если вы хотя бы немного разбираетесь в процессе рисования комиксов или вебтунов, то поймете, насколько это неверно. Пользователи сети, которые прибегали к мультипликационным изображениям в процессе общения и развлечений, приветствовали вебтуны как старого знакомого. Дети и подростки 2000-х росли на классических и интернет-комиксах. Поскольку мы уже знали такие жанры, как романтика, боевик, школа, научная фантастика, фэнтези, триллеры, комедия, все они перешли в интернет. Благодаря тому, что появилось поколение, выросшее на чтении журналов комиксов, последние смогли выжить даже в новой среде. Кроме того, затраты на их создание по сравнению с другими видами контента были меньше, поэтому комиксы смогли стать экспериментальным элементом массовой культуры. В итоге комиксы постепенно начали готовиться к переходу в вебтуны.